а затем взоры присутствующих скрестились на Серафиме. «Да говори уже, не тяни Дверга за бороду», — махнул рукой здоровяк. «Здесь все свои». 67, скривившись, признался падший. Чего да ему на вид лет 25. От услышанного я слегка поперхнулся и с интересом уставился на Тына. Возраст у Серафимов течет иначе. Мы живем дольше. Если хочешь аналог на человеческий, и тот указал на Рамоса, мне примерно столько же, сколько и недорогатому. Возвратись к нему его былая сила, не унимался Тифлинг, он бы Заргана и всех его людей в бараний рог скрутил. Так-так-так, это интересно. Достаточно, Рам. Повысил голос падший. Хватит ворошить прошлое. Так или иначе, решил разрядить обстановку Эркос, а голос его вдруг стал на порядок ниже. Будь осторожен, Ранкор. Я кое-что слышал о Нефрите. По слухам, у нее очень скверный нрав, и она до одури хитра и коварна. Травмировала больше двух десятков своих ухажеров, как из Ахеса, так и других пантеонов. Не забывай также, что она голубокровная. Скорее всего, владеет архаикой. Не вздумай проговориться. Если все пройдет хорошо, то Цук доведет до ума твой всеобщий язык. Ирзу распутницу мне в жены. Очередная стерва на мой тощий зад. Кстати, Ранкор, запомни кое-что важное, зашептал мне заговорщицки на ухо Цук. Не вздумай пялиться на ее волосы. У таких, как Нефрит Ксанта, это является дурным тоном. Не забудь. Волосы. Дурной тон. А чем он? Западный форпост. Кабинет управителя. 2 часа спустя. Да вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ох, Ервер, если я вернусь, то напомни непременно придушить каждого осколка. Цуга первым. Эти идиоты не сказали, что Нефрит Ксанта Гаргона. Тем не менее, вынужден признать, достаточно привлекательная Гаргона. Страшно привлекательная. Едва видимые змеи в волосах ничуть не лишали ее красоты, и даже наоборот. Проклятие. Похоже, кое у кого действительно потекла крыша. Совсем с катушек съехал, уже заглядываюсь на непонятных девиц. Акстись, Влад Ранкор. Не по чину замахиваемся. Однако, по-видимому, главу великого дома Ксант не особо заботит сексуальные связи. Кто понравился, того и приходует. Если честно, то на встречу с Кайсой Ксант я шел в весьма скверном настроении, а все из-за одной дриады идиотки, которая посмела устроить мне истерику. В целом, целительница оказалась права, форпост взяли лишь благодаря мне. Правда, я так и не понял, какого беса она постоянно упоминала своего папашу. Впрочем, если не брать в учет этот дерьмовый момент, то все шло вполне сносно. Стоило вернуться из бани, как нас ожидали несколько подручных Заргана во главе с другом Левика. Именно он и всучил новое снаряжение. Тут Гаман прямо-таки расщедрился. Бывайте, гнилые тряпки и ржавое оружие, потому как на смену им пришло идеальное обмундирование. Наша шестерка в какой-то мере стала напоминать самих черных, так что на встречу с Нефритом Ксанте я явился с иголочки. Правда, по первой на меня даже не обратили внимания. Гаргона о чем-то еще добрых 20 минут беседовала с несколькими главами, о чем я смог узнать из бесед. Хотя девица то и дело бросала заинтригованные взоры в сторону Хаззака и Морелла, который за каким-то причиндалом привязался к нам по дороге. На пару секунд я неосознанно вывалился из реальности. Полностью отдался во власть собственных мыслей и медитацию, потому как количество могущественных разумных на 1 квадратный метр перевалило за разумную грань, а с моей проклятой кровью подобное чревато. В общем и целом, я попросту не заметил, когда главы доминирующих домов расступились перед девушкой и пропустили ее вперед. «Так-так-так», — с загадочной усмешкой заговорила Кайса, медленно вышагивая по паркету в своих походных сапожках на высоком каблуке. «Дядя Димон, это он, тот самый смертник Сквернослов?» «Сквернослов, а чем она лопочет?» «Вы правы, юная госпожа, это он», — учтиво поклонился ей Хаззак, указывая на меня рукой. «Проклятие! Как же не хочу падать на колени! Такими темпами я сотру их до костей!» «Мое неиссякаемое почтение, уважаемый госпоже Ксанта!» «Как можно обходительнее», — изрек я, нехотя преклоняя левое колено. «А ее мамаша, как одна из жен Донакта, должна именоваться великой госпожой Ксанта. Таков этикет, чтобы меня бесы драли. Интересно, очень интересно», — продолжила бормотать себе под нос Гаргона, медленно обходя меня по кругу, словно осматривала следующую жертву. «Не слишком ли он юн, дядя? Я ожидала увидеть кого-то более. Слишком юн, кого-то более. Да ты сама выглядишь лет на 25, так что поцелуй меня в задницу. Куда ни посмотри, я идеален со всех ракурсов». К тому же не только Кайса осматривала меня как диковинную зверушку со всех сторон, Так делали практически все главы за исключением одной недовольной бабищи. Та и вовсе не скрывала своего презрения и прожигала мою физиономию убийственным взором. А этой-то стерви я чего сделал, так смотрит, как будто сожрать хочет. Боюсь, моя юная госпожа, он не так прост, как вы считаете, вдруг раздался голос Яна. Я чего-то не знаю, приподняла та брови в ожидании ответа. Наш смертник наследил еще в каком-то форпосте, куда нам мчаться теперь, развеселилась она. Нет, моя госпожа, отрицательно отозвался Морел, а затем расплылся в предвкушающей улыбке. Это произошло несколько часов назад. У нас на глазах он голыми руками одолел лейтенанта на ранге закаленного губителя и стал угрожать остальному отряду Искры Дракона. После услышанного в кабинете воцарилась томительная тишина. Сама же Кайса от чего-то круто развернулась на месте, а до моих ушей вдруг донесся тихий девичий смех. Причем казалось, что едва уловимое шипение ее питомцев тоже можно принять за довольный хохот. Боюсь, первым доводом меня не удивить. У нас хватает разумных, которые побеждают противников сильнее. А вот искра дракона это забавно-забавно до дрожи, продолжая тихо смеяться, отметила девушка. Какой занимательный экземпляр. Что ж, теперь мне становится все ясно. Нет, вы не поняли, моя госпожа. Он чист, хмыкнул серьезно Морел, чем ввел всех в некое замешательство. Простолюдин безранговый, совсем. Я дважды в этом убедился. Смех Кайсы моментально прекратился. Однако из-за того, что взгляд мой был опущен вниз, приходилось наблюдать только за ее серыми сапожками, но по манере двигаться я понял, что она начала с кем-то переглядываться. Ты хочешь сказать, что безранговый воитель смог, вдруг раздался недовольный голос той самой стервы, смог одолеть кого-то выше себя на 4 уровня. Считаешь, что его нынешний ранг минимум истязатель? Хочешь сказать, что он пройдет ранжирование на столь высокий ранг? Ты совсем с ума сошел, Ян, такое возможно только среди. Тише, Лема, раздался посуровевший голос Кайсы. Мне не нравится, что ты повышаешь свой голос, но я прощаю тебя. Во второй раз, Лема Кремх, глава дома Кремх, нимфа гор. Теперь ясно, где собака зарыта. Вот же склочная сука. Она же первая обделалась на западном форпосте и сейчас подобным образом изливает на мне свой гнев, шабалды безмозглые. Простите меня, моя госпожа. Я сказала тише. Раздраженно прошипела Нефрит, не дав той высказаться. Не заставляй повторять дважды. И да, Кремх, я знаю, что такое явление, как скачки между рангами на такой промежуток, возможны только среди наследников доминирующих домов и аристократов. Однако вот так, без поддержки, без ресурсов, без необходимых зелий, неужели сложные времена и смертельные обстоятельства рождают сильных людей? Все-таки, дядя Димон, мне все больше начинает нравиться твой подход с поиском самородков и той аналогией с шахматами. Благодарю вас за похвалу, юная госпожа, раздался спокойный баритон. Откуда он? Как его имя? Стала допытываться Таухазака с растущим интересом. С территории доминирующего дома Кремх, с Хиаса. По нашим данным, вырос в трущобах. Его имя Ранкар, юная госпожа. Как понимаете, фамилии нет и быть не может, фыркнула понятливо та, под тихое шипение маленьких змеек в волосах. Простолюдин же, вижу, у тебя не все так плохо, Лема, раз на твоей земле рождаются такие простолюдины. Трущобы и Хиас, значит, я запомнил. Похоже, Тейн был прав. Они начали копать. Так если он мой подданный, госпожа, то, возможно, вы передадите его мне, самодовольно заметила стерва. Я о нем позабочусь. Ох, все-таки не клеится у меня отношения с властными бабами. Инга, Эльза, теперь еще и эта шлюха беса. В другой жизни, Лема, хмыкнул холодно Хаззак. Хочешь сказать, что желаешь со мной поссориться из-за одного смертника? Не осталось в долгу нимфа. Но-но. Повысила голос Кайса. Никто не будет ни с кем ссориться. Простолюдина отыскал дядя Дэймон ему и решать, как с ним поступать. Тебе ясно, Кремх? Более чем, моя госпожа, со скрытым недовольством согласилась та. Вот и отлично, с улыбкой в голосе произнесла Нефрит и, сделав шаг вперед, замерла в метре от меня. Подними голову. Голову-то я поднял, но вот с глазами все обстояло иначе. Пришлось расфокусировать их, чтобы она не подумала лишнего, а в руках та уже вертела переданные искры дракона. «А ты молодец!» — фыркнула весело та, глядя на меня сверху вниз. «Знаешь свое место. Расскажи, как ты проник на территорию форпоста и как смог заполучить это в свои руки?» «Все просто, уважаемая госпожа», — стал объяснять я, приправляя ложь правдой. «Нас отрезало вихрем. Не осталось ничего, кроме как идти в форпост. Позаимствовали снаряжение у иериханцев. Состроили комедию смертельно раненых. Нас приняли за своих и впустили в форпост. Далее все стало только проще. У меня с рождения получалось быть незаметным. Ночь сыграла на руку. Пленили дриаду, которая нас заметила. Незаметно выкрали искры и сбежали. Итог вам известен. На несколько долгих мгновений в помещении воцарилась тишина, а пару вдохов спустя над потолком кабинета зазвучал громогласный хохот. Смеялись все главы, за исключением одной стервы. Слушая тебя, простолюдин, я начинаю понимать, что армии Ксанта чего-то не достает, сквозь смех выдавила из себя Кайса. Как все складно и легко получается. Так все и было, уважаемая госпожа, вновь склонил я голову. Вероятнее всего, нам повезло. Везение, значит, задумчиво изрекла Горгона. Всем бы нам такое везение. За 4 года фортуна не улыбнулась нам, а вот тебе. С тем губителем тоже повезло. Я самоучка, уважаемая госпожа. Пришлось прикидываться дурачком и придумывать на ходу. Тренировался в трущобах как мог и умел. Проклятие. Просто дай мне свободу, и я свалю отсюда как можно дальше. В гробу я видел вашу войну и все с ней связанное. Битал всегда говорил, что лучше всего держаться тени. Так и поступлю, так или иначе, но ты заслуживаешь похвалы. Я буду плохой правительницей, если не выдам тебе награду за оказанную помощь. Говори, чего желаешь. Казни сущие, Ервер. Меня здесь, что ли, совсем за идиота держат. Впрочем, на свой страх и риск придется кое-что попросить. Все на ваше усмотрение, уважаемая госпожа, с наигранным раболепием проблеял я. Прошу лишь об одной поблажке. Если вы позволите, то разрешите оставить трофей себе. Трофей, задумалась на мгновение Кайса. Ты о целительнице? Именно так, госпожа, кивнул я. Так или иначе, но лучше останусь верен себе, своим обещаниям, своим словам и своему хребту. А это даже будет забавно. Неужели понравилось? С какими-то садистскими нотками прошептала девица. Бывший смертник и иерихонская шлюха у него в рабстве. Даже боюсь представить, что ты и твои дружки с ней сделали за это время. Это будоражит сознание и интригует, с придыханием добавила она. Забирай, оставь эту потаскуху себе. Аркас прав, у нее действительно скверный характер. За кого эта дрянь меня принимает? За насильника и ублюдка? Вот уж хрен всем вам. Однако это и наградой не назовешь. Вдруг повысила та голос. Считаешь меня настолько плохой правительницей? Твою собачью жизнь начинается. Как в воду глядел. Вы лучшая правительница, какую я когда-либо видел, уважаемая госпожа, польстил я ей, сквозь зубы. Хотя я и видел только тебя. Нет, так дело не пойдет, с какой-то кровожадностью заметила та. Дяде Деймону и Яну ты чем-то приглянулся. Значит, в тебе что-то есть. Не припомню, чтобы 3 главы доминирующего дома так неистово ссорились за одного бывшего смертника. Вот дрянь, только не очередные проблемы на мой тощий зад. Дай мне свободу и разойдемся как в море корабли. Тем не менее, у судьбы в очередной раз в жизни оказались совсем иные планы на мой счет. Дядя Деймон, после прибытия на фронт я не развлекалась и давно не бывала в бойцовских ямах. С холодной усмешкой заявила она, подходя ко мне вплотную и присев на корточки, грубо сцапала за подбородок. «Вы сказали, что этот простолюдин сможет одолеть кого-то выше себя на несколько рангов. Что ж, расплылась та в садистской улыбке, устроим ямы здесь, заодно и отпразднуем взятие форпоста. Это первый существенный успех за 4 года. Я желаю сама взглянуть, на что он способен. Пусть развеет мою скуку. Если справится, то заслужит более ценную награду, чем ему причитается. Твою собачью жизнь, этого еще не хватало. Да в гробу я видел твою награду. Какого беса ты так вцепилась в мой зад? Глава 19. Бойцовская яма. Западный форпост. Внешний двор. Час спустя. Бойцовская яма. Значит, не нужно быть мудрецом, чтобы уловить суть будущего шоу. Особенно когда сотни воителей перешептывались об этом на каждом шагу и весьма скорыми темпами собирались на стенах. Яму создали прямо на территории внешнего двора недалеко от врат. Восьмиугольный кратер 4 метра в глубину сотворили при помощи магии 2 одаренных со стихией земли прямо на глазах за несколько секунд. Причем эта парочка умудрилась воспроизвести небольшую возвышенную платформу для самых драгоценных гостей. Мириада сраных бед. Снова я встрял. Черных ксанта набежала на стены словно саранчи, а в радиусе 50 метров от себя я ощущал просто запредельную концентрацию силы. Хотя оно и не мудрено. Здесь собралась малая часть элитных войск сразу нескольких домов. Находясь в толпе стольких могущественных разумных, я весьма быстро начал распознавать ту или иную ауру и мощь. Сенсорное поле работало на всю катушку. Чем глубже я опускался в недра сознания, тем отчетливее в голове звучали мысли о моей слабости. Складывалось впечатление, что здесь собралась настоящая солянка. Высокоранговые воители, эссенциалы, одаренные, множество совершенных и даже несколько безупречных. Лишь при тщательном анализе я смог осознать, кем именно являлся Дэймон и другие главы доминирующих домов. Как пояснил Цук, совершенные существуют двух видов. С преобладанием стези одаренного, где магическая часть оказывалась сильнее, и с преобладанием стези воина, где эссенция воителя подавляла магию. Хаззак был совершенным с преобладанием воинской стези. В нем абсолютно не ощущалась магия, но вот эссенция его попросту переполняла. Вероятнее всего, он являлся высокоранговым мастером. Морел находился на стадии безупречного, о чем явственно твердили его резерв мага и сосуд воина. Та самая чокнутая стерва, которая спустила на меня всех своих собак, оказалась высокоранговой одаренной. Остальные пять глав представляли из себя мешанину, но они в некотором роде уступали первоначальной троице. Тем не менее, если начнется битва между этой восьмеркой, я без каких-либо сомнений поставлю на Хаззака. Сдается мне, что этот моложавый старикан умудрится поставить на место всех взорвавшихся глав, даже безупречных. Честно признаться, он единственный мне импонировал, потому как чуточку походил своими манерами и немногословностью на Битала. Самой большой загадкой из всех являлась Нефрит Ксанта. Да, я чувствовал, что в ней преобладает магическая сила, но не понимал, какая именно. Парни рассказывали о способностях Гаргон, но в данный момент присутствовало стойкое ощущение, что Кайсу нечто укрывает от чужих глаз, нечто очень могущественное. Либо это ее личная сила, либо какой-нибудь артефакт высокого ранга. Да и помимо магии и эссенции важную роль играла родословная. Все слишком запутано. Сейчас голубокровная девица находилась в окружении сразу пяти глав, а также рядом ошивались несколько ее телохранительниц и телохранителей. Правда, я так и не понимал до конца, для чего создали весь этот фарс с бойцовскими ямами. Боюсь, дело тут состояло не только в праздном развлечении, преобладало нечто еще что-то. Нечто, о чем знали те разумные на постаменте. Да, раздался рассеянный голос Ганграта слева. Попал ты, в дерьмо прямо-таки. Сейчас наш небольшой разношерстный отряд находился в сторонке и наблюдал за достаточно масштабными действиями при подготовке. Причем в группу успела затесаться и дриада, которая облачилась в черные одеяния и всем своим видом напоминала одну из черных. «Я сижу в этом дерьме по уши больше недели и всячески пытаюсь разгрести его», — скривился невольно я. «Холера, может, меня и вправду кто-то проклял, кому же я так причиндал успел оттоптать? Кто-то стеры. Боюсь, там для всех пустой сейчас мертв. Именно об этом я и говорил», — заговорщицки прошептал Тейн. «Они устроили это не просто так. Они копают. Дураку понятно, что бывшему смертнику уделили слишком много чести. К тому же, вы совсем идиоты, ничего не понимаете», — раздался рассерженный голос за спинами. «Сразу видно, что вы простолюдины». Всей бравой компашкой пришлось обернуться в сторону Дианы. «К чему ты клонишь?» — не понял я, переглядываясь с полубогом и остальными. «Вообще-то, Тейн бывший аристократ», — заметил Рамас. На такое заявление она лишь закатила глаза и покрутила пальцем у виска. Причем аналогичные движения совершил и бывший Серафим. «Да плевать, вы все выворачиваете так, словно ничего судьбоносного не случилось», — с потаенной злобой выпалила целительница. «Или вы настолько привыкли к его выкрутасам», — кинула та свирепые взоры на меня, — «что не видите дальше собственного носа». 4 года маленькое царство Аделлум превосходно держало оборону против одного из мастодонтов Ахеса. Да, при помощи мастодонта Иерихона. Да, частично чужими силами, но Троя держалась 4 года. Упорные нападения Ксанта ни к чему не приводили. Нечто мне подсказывает, что ее гложет что-то личное. «Вы хоть знаете, сколько погибло в этой войне?» — «Вижу, что нет». Затем из ниоткуда явился какой-то непонятный свихнувшийся смертник и своей выходкой разрушил мечты многих разумных. «Вы думаете, что это рядовой успех? Думаете, что все настолько просто? Думаете, что они поверят в его сказку?» — вновь кивнула та на меня. «Ты совершил не просто чудо, ты совершил невозможное. Я никогда не прощу тебя за этот поступок, знай это. И те наверху», — девушка головой кивнула на возвышенность с главами, — «тоже это знают. Да, я прав, и вправду личное. Особенно это осознает, Кайсаксант, свой разъяренный взор дриада переместила на Кайсу. Ты представить себе не можешь, какую услугу оказал лично ей и ее дому. Благодаря твоему вмешательству ты подбросил ее персону в иерархии дома на несколько ступеней выше. Смертник помог голубокровной. Это что-то из разряда нереального. Лишь время покажет, к чему приведет твое необдуманное деяние. К тому же на глазах у двух глав доминирующих домов ты показал, что можешь сделать. Или считаешь, что здесь каждый первый безранговый сумеет перепрыгнуть через 4 ранга и без оружия одолеть Вайти Ахеса? Ты в курсе, что на такое способны не все. Среди благородных есть такие люди, но ты же обычный простолюдин и приговоренный. Хуже, попросту быть не может. Ты понимаешь, что даже у рабов больше прав, чем у смертников. С какой-то грустью пробормотала Диана. Теперь сложи все воедино и пойми, что это не просто проверка. Каждый из тех аристократов думает, что ты что-то скрываешь. Они хотят понять, что ты из себя представляешь. Они загонят тебя в угол, и ты сам признаешься во всем. Что ж, я ни секунды не сомневался, что она о многом умалчивает. И все-таки во всей этой крысиной возне есть нечто личное. Что ты предлагаешь? Вдруг вырвалось у Эркоса. Предлагаю, с печальной улыбкой отозвалась девушка, более нечего предлагать, слишком поздно, благородных не обманешь, теперь у Ранкора нет иного выбора, только как показать все, на что он способен, само собой, если он хочет жить и вырваться на свободу. Проклятие, неужели меня и вправду принимают за идиота? Я не для того жопу рвал, чтобы в ответственный момент скрывать свои навыки. Если хочешь жить, то приходится вертеться. К тому же слова той неизвестной женщины из сна крепко засели в сознании. Что бы ни случилось, что бы ни произошло, делай все, чтобы выжить. Используй все свои силы. Вот этим теперь только и занимаюсь. Надеюсь, ты не забыл, что обещал. Однако на ее вопрос изо рта вырвался тяжелый выдох. Ты поклялась, а я дал слово. Мне проще пойти и вскрыться за углом свой гаммы, чем нарушить его. Уяснила, мертвецы мало что умеют. Не осталось девиться в долгу. Плевать, что ты думаешь, отчужденно отозвался я, медленно поворачиваясь к постаменту. Прости, смотри, вообще-то, если мертвецы подняты некромантом, раздался философский голос Цуга, то они, ай, больно. Договорить пацан не успел и получил увесистую оплеуху от Ганграта под веселые смешки осколков. Не сейчас, позже будешь умничать. Осек его тират. Читай ситуацию. На данном этапе все наши перешептывания прекратились. Причем через минуту затих весь внешний двор. У всех на виду нефрит Ксанта подозвала к себе сатира и о чем-то с ним переговорила, отчего тот широко улыбнулся, поклонился и вышел немного вперед. Воители, одаренные, совершенные и безупречные Ксанта, заговорил громко Ян, а его голос раскатистым эхом пронесся по крепости. Слухи расходятся быстро. Ни для кого уже не секрет, что благодаря нескольким удачливым смертникам удалось захватить западный форпост. Теперь пришла пора отпраздновать это событие. Долгие 4 года Аделлум держался, но всему есть свой предел. Поэтому уважаемый Нефрит Ксанта решил порадовать себя и провести бойцовские ямы. Ни криков, ни воплей, ни радостного гамма, лишь запредельная доля интереса. На стенах преобладала жесткая дисциплина. Над форпостом звучал только бас Морелла. Правда, многие взгляды то и дело обращались в сторону нашей небольшой группы. Правила всем известны, продолжил надрываться Ян. Никаких доспехов, только сталь или магия, до крови или до смерти. Но прежде, чем приступить к развлечениям, для начала мы хотим провести небольшую проверку. Требуется один доброволец на ранге закаленного губителя. Есть ли желающий, тот, кто сможет одолеть этого бывшего безрангового смертника? С предвкушающей улыбкой произнес Морелл, указывая на меня пальцем, получит великую награду из рук нашей госпожи, чтоб меня бесы драли ночи напролет, вот же змея кровожадная. Ну вот и все, хмыкнула холодно дриада, об этом я и говорила, считай, за твою голову объявили награду, для всех собравшихся воителей это шанс целой жизни, когда они еще смогут показать себя перед одной из наследниц великого дома. Слова целительницы не расходились с делом. Практически сразу моя скромная персона оказалась под прицелом сотен алчных глаз, но не найдя ничего лучше, я с равнодушной миной стал медленно снимать с себя все снаряжение и передавать его Цугу с Гратом. Пришлось заблаговременно весьма крепко перемотать левую руку от плеча до самой ладони двумя слоями темной ткани, так что на край бойцовской ямы я подошел налегке. Черная футболка, черные тактические штаны, черные армейские ботинки, вишенкой на торте были цепные гаммы, которые покоились в ножнах за поясом. По оживленному движению и перешептываниям на стенах стало ясно, что желающих было огромное множество. Вот только одно останавливало воителей от того, чтобы ринуться на арену. Количество разумных на ранге закаленного губителя здесь слишком мало, ранги у большинства гораздо выше. Однако долго ждать не пришлось. Буквально через пяток мгновений со стены соскользнула мужская фигура без доспехов с ятаганом наперевес. «Мое нескончаемое почтение уважаемой госпоже Ксанта», — тихим басом произнес губитель, присаживаясь на колено и склоняя голову. «Я запомню этот день на всю жизнь. Гербы какого-то младшего дома, но по явным отметинам и черно-зеленым цветам обмундирования тот принадлежал к территории Морел. Итак, первый пошел. Пора и мне. Боюсь, я и вправду скоро сотру колени до костей. Мое нескончаемое почтение уважаемой госпоже Ксанта», аналогично своему противнику поприветствовал я Горгону. «По моей команде», — расплылся в предвкушающей улыбке Ян, а вот Кайса апатично подперла ладонью щеку. Скука ее одолела, значит, что ж, это ненадолго, сейчас будет шоу. Однако во время спуска вниз в голове вновь зазвучали те самые слова: «Что бы ни случилось, что бы ни произошло, делай все, чтобы выжить, используй все свои силы». Начали. Два воителя только спустились в бойцовскую яму, а среди глав вновь раздался довольный голос сатира. «Рассказывай, Дэймон, чего успел нарыть на простолюдина? Думаю, ты и сам уже перевернул архив смертников», — пожал плечами совершенный. «К чему пустые слова? Ваши потуги вызывают у меня приступы рвоты. Вам не стыдно?» — фыркнула недовольно Лема. «Двое глав доминирующего дома обсуждают какой-то мусор, а я не гордый», — фыркнул задорно Ян. «Почти». К разговору трех правителей так или иначе стали прислушиваться и остальные присутствующие, включая телохранителей Горгоны. Вот только сама девушка сидела молча и со скучающим лицом смотрела в одну точку. Порой нужно признавать то, что среди черни рождаются достойные экземпляры, не унимался сатир. К тому же, впрочем, доводить свою речь до конца он не стал и, осекшись на полуслове, тихо рассмеялся, а затем подружески ткнул локтем под бок Хазака. «Где-то я это уже видел, не правда ли?» В одном Ян оказался прав. Команда к старту прозвучала еще во время спуска. Всем на потеху, стоило бывшему смертнику переместиться в самый низ, как тот в демонстративной манере вынул из ножен серповидные цепные клинки и без раздумий вонзил их в камень под ногами, а затем в провокационном жесте поманил противника к себе. «Ха-ха», — пуще прежнего развеселился Ян. «Каков наглец, чего ты смеешься?» — грубо выпалила нимфа. «Это воитель с твоей территории. Побеждает сильнейший», — философски отрезал тират. Как бы то ни было, но губитель не стал ждать долго. На лице вдруг промелькнул холод вкупе с пренебрежением, и на всех парах он устремился в сторону оппонента. Всем на удивление бывший смертник не стал стоять столбом и сделал несколько неуловимых шагов вперед. На миг могло показаться, что взмахи ятагана достигали своей цели, но в самый последний момент нога, рука или же голова простолюдина смещалась с вектора атаки. Правда, как оказалось, безранговый и не думал уклоняться, он попросту шел на таран. Схватка разгорелась внезапно. Впрочем, так же внезапно и завершилась. Три шага, три взмаха клинка, три удара, три секунды, и ни единой капли крови. Скорость бойцов невозможно было сравнить. От увиденного взгляд Кайсы оживился и замерцал, а вот тихие беседы глав прекратились, потому как стоило бывшему смертнику оказаться лицом к лицу с противником, как два мощных удара в печени и висок заставили осесть губителя на землю без чувства. Молниеносная победа. Над ямой прозвучал лишь пронзительный звон выпавшего из рук ятагана. Ха-ха-ха, без оружия. Три секунды. Я сплю, что ли? Он даже не вспотел. С каких это пор на Хиасе стали появляться такие безранговые, которые играючи прыгают через четыре уровня? Не унимался хохотать Ян, делая несколько шагов навстречу. Неужели это все? Резко обернулся он к остальным, словно все собравшиеся были повинны в столь быстрой победе. Впервые мне кажется, что не Якова-то обманул, а меня. Пару вдохов ничего не происходило, но затем безранговый глубоко и молчаливо поклонился, адресуя свой жест нефриту Ксанта и, развернувшись на месте, зашагал в сторону своего оружия. «Что этот мусор себе позволяет?» — рявкнула свирепо нимфа, рванув вперед. «Как он посмел повернуться к госпоже спиной? Да я его!» Тем не менее, Крямх в мгновение ока осеклась, когда увидела на губах Кайсы странную хищную улыбку, а следом у всех на глазах та подозвала к себе Яна и что-то прошептала ему на ухо, отчего ухмылка на физиономии сатира стала до безобразия кровожадной. «Я вас понял, моя госпожа, слабак», – прошептал я себе под нос, неспешно возвращаясь к гаммам. «Если честно, то я ожидал чего-то большего. Я винил Левика за его никчемность, но как оказалось, здесь все такие на подобном ранге. Тот ублюдок не виноват. Что ж, по крайней мере, все завершилось вполне безобидно. Заберу свою награду и свалю как можно дальше отсюда. Верну девчонку». Правда, я и сам не понял, в какой именно момент, но тишина стала воистину подозрительной. Чувствуя неладное, я невольно обернулся назад. Сделал я это как нельзя вовремя, потому как над внешним двором вновь раздался громкий бас сатира, а его следующие слова заставили меня скривиться и проклясть все на свете. «Воители Ахеса, а теперь нам требуется кто-то на ранге закаленного истязателя. Таково желание Нефрита Ксанта. Вашу ж собачью жизнь. Да ты издеваешься, что ли, надо мной, Мегера неблагодарная». Глава 20. Безграничная жажда нарастающего безумия. Так, вот же змея неугомонная. Честно признаться, процентов на 50 я предполагал, что подобное может произойти, только по этой причине не стал распыляться на первого противника. Теплил надежду, что бывший смертник, хоть и малость гениальный, привлечет чуть меньше должного внимания в глазах могущественных аристократов. Однако, по всей видимости, Диана оказалась ближе к истине всего этого фарса. Не знаю почему, но сложными иллюзиями за 23 года надо было давным-давно прекратить. Ты должен был уяснить это с детства. Пустой. Впрочем, Битал всегда твердил, что надежда обязана умирать последней на закате погожего дня. Сейчас, в принципе, еще не вечер, да и день так себе. Значит, не считается. Проклятие, выдохнул тяжело я, отрешенно наблюдая за тем, как пара черных утаскивает бессознательного губителя прочь из ямы. Находясь в полном дерьме, я по-прежнему продолжаю помнить твою науку, старый пень, и твои слова. Держи себя в руках, дебошир. Держи эмоции под контролем. Даже на пороге смерти не дай им захлестнуть себя. Зачем мне держать себя в руках? Зачем держать эмоции под контролем? Почему я вынужден сдерживать себя на пороге смерти? Тогда в холле с устранителями я так и поступил. Почему я не могу никого прикончить? Имеется ли с этого толк? Я ведь делал, как ты хотел. Поступал, как ты учил. Ответь, Битал, ответь мне. Почему ты молчишь? Почему? Ну да что об этом может знать калека и обычный дворник из приюта? Что об этом может знать мертвец? Ты не в себе, раздался в подсознании голос. Я это чувствую. Настроение и без того являлось скверным, а мрачные мысли лишь усугубили расположение духа. Слова руны я пропустил мимо ушей, продолжая подстрекать самого себя. Откуда все эти печати во внутреннем мире? От кого мне досталась моя проклятая кровь? Знал бы кто ответ. Уймись, обладатель, тон девицы стал заметно тревожнее. Если раскроешь себя, то станет только хуже. Не тарахти, отмахнулся мысленно я, перебивая спату. На меня порой накатывает. Из-за такой ерунды не расклеюсь. Не для красоты тренировал клин столько лет. Когда-нибудь я разберусь во всем. Да, когда-нибудь. Однако сейчас неведение убивает. Не знаю, кто ты такой на самом деле, но мы сможем найти ответы на эти вопросы. Ошарашила та вдруг меня. Я постараюсь помочь. Думаю, смогу разобраться с ограничением или же снять их. А еще я попытаюсь понять, что именно ограничивают печати в твоем теле. Чего почему раньше молчала? Мой процесс с ассимиляцией с твоим телом до конца не завершен. Я необычайно слаба, спокойно отозвалась руна. Да ты и сам видишь, в какой ситуации ныне пребываешь. Если у нас все получится, то при помощи моей силы истребления я смогу постепенно разрушать печати с твоего внутреннего мира. Что тебе нужно для этого? Время и ресурсы, пожалуй, задумчиво изрекла девица. Точнее, огромное количество ресурсов. Ну а нынешнюю ситуацию можно обернуть в свою пользу. Боюсь, у тех, кто замыслил испытать тебя, достаточно активов и средств для восхождения. Устроим им незабываемое зрелище. Продемонстрируй часть своей силы. Дай им что-нибудь для затравки. Отвлеки таким образом внимание. Восхождение, затравка, отвлечение внимания и зрелище. Это проще простого. Ладно, будет им зрелище. Да такое, что они запомнят его надолго. Весь диалог с руной и извечные внутренние терзания заняли не более пары вдохов. Ну а в эти секунды во внешнем дворе начали происходить существенные изменения. Небывалое оживление на стенах среди черных стало возрастать. Десятки воинов прямо на глазах быстро сбрасывали с себя доспехи, оставаясь совсем уж налегке. Желающих стало гораздо больше, чем в прошлый раз. Глаза невольно прошлись по заметно встревоженным осколкам за моей спиной, затем натолкнулись на симпатичную мордашку дриады, которая раздраженно фыркнула, завидев мое внимание, а под конец пришлось обернуться к постаменту. Как ни странно, но самым довольным из всех глав был Морел. Хаззак по-прежнему казался беспристрастным, а вот нимфа вела себя так, словно я прошлой ночью пробрался к ней в постели и совершил нечто непотребное. Прочие же власть имущие тихо перешептывались между собой под пологом тишины и лишь бросали свои взоры в мою сторону, но более остальных позабавило выражение Горгоны. Та хоть и выглядела, как и прежде, скучающей, но теперь образовалась странная улыбка на ее личике. Подобное наводило на определенные мысли. «Значит, хочешь повеселиться? Устрою тебе веселье». Не найдя ничего лучше, я попросту изогнул губы, что ни на есть в самой обольстительной и озорной усмешке, а затем с хитрым прищуром чуть склонил голову перед Деймоном, который на такой мой выверт загадочно хмыкнул. Если начинать свое восхождение, то в меру с адекватными покровителями. К тому же охоту за деньгами и ресурсами никто не отменял. Из всех глав только Хаззак внушает крупицы доверия. Морел слишком подозрительный и себе на уме. Ну и о Криамхе говорить не стоит. Боюсь за мои выкрутасы единственное, чем она пожелает наградить, так это вспоротым брюхом и перерезанное от уха до уха глоткой. Об остальных пяти главах я ничего не знаю. Перешептывания прекратились, а могильная тишина над внешним двором образовалась именно тогда, когда сатир сделал несколько шагов вперед и остановился у самого края постамента. Несколько долгих мгновений тот блуждал пристальным взором по стенам и по разумным. По взбудораженным физиономиям становилось ясно, что они в любой момент, после отмашки Яна, готовы спрыгнуть вниз и рвануть немедля в яму по мою душу. Глава доминирующего дома Морел не заставил себя долго ждать. «Ты!» — выкрикнул он, указывая пальцем куда-то в сторону, а обозначенный воин чуть не обделался от свалившейся на него чести. «Вперед! Используй свой шанс!» Навстречу своей судьбе вышеупомянутый помчался словно умалишенный. Он моментально выхватил из рук своего товарища парные сабли и ловко спикировал вниз, а затем перемахнул через край ямы и через секунду оказался в метрах пяти напротив. Осторожные движения, хищный взгляд. По мимике и глазам стало понятно, что истязатель сгорал от нетерпения. Черно-багровые цвета твердили о том, что он из младшего дома, которые подчинены Хаззаку. «Будь паинькой, попросту сдайся», — самодовольно осклабился он и дважды взмахнул саблями перед собой. «Разумеется, если желаешь сдохнуть, то можешь не сдаваться. Такой шанс, как сейчас, выпадет раз в жизни, и не грязному смертнику стоять на моем пути». Впрочем, на все заявления Черного я тихо рассмеялся себе под нос, чем раззадорил его еще сильнее. «Что тебя развеселило? Не рад, что сунулся сюда?» — не унимался истязатель. «Нет», — обнажая зубы в безжалостной усмешке, покачал я головой и бережно коснулся пальцами рукояти гам. «Ты просто не понял, с кем вздумал связаться. Вперед, крутой мужик, сделай так, чтобы я сдох». «Начали. Деймон, моим глазам мерещится или он улыбается?» — с хитрой усмешкой вопросил Морел, возвращаясь на свое место. По одному виду мужчины становилось понятно, что тот ныне пребывал в своей стихии. «После этого мне показалось, что он поклонился тебе», — не унимался тират. «Неужели ты что-то от нас скрываешь? Поделись догадками, будь добр». На секунду возникла пауза, но напор сатира заметили все присутствующие главы. Даже Кайса загадочно усмехнулась, удобнее устраиваясь на импровизированном троне. «Ты полностью прав, Ян», — невозмутимо согласился Хаззак, не обращая внимания на собеседника. «Тебе и вправду показалось». От услышанного нефрит Ксанта невольно фыркнула и со скучающим видом вновь приготовился наблюдать за очередной схваткой бывшего смертника. «Нет, мой друг», — отрицательно отозвался сатир, предвкушающе обнажая клыки. «Ты что-то знаешь, может, снова устроим пари? Что предложишь?» — спокойно вопросил совершенный. «В прошлый раз ты проиграл и лишился особняка. Хочешь опуститься до низменного золота? Фу, Деймон, золото за кого ты меня принимаешь?» С наигранным негодованием выпалил безупречный. «Неужели ты считаешь, что два гордых аристократа не найдут нечто более интересное для ставки? Вообще-то, мне по-прежнему необходима твоя горечь. Цену ты знаешь», — пожал плечами совершенный. «Два ядра легендарного класса», — выпалил как на духу тират, глядя в глаза собеседнику. На миг образовалась тишина, а лица присутствующих благородных выказали изумление. Безразлично ко всему осталось только нефрит Ксанта. «Ты совсем сдурел, Ян?» – ощерилась хмуро Крямх. «Горечь тянет максимум на одно. На одно он не согласится. Я в курсе, что она дорога ему как память», – самодовольно заметил сатир. «Не так ли, изувер?» Стоило тирату огласить старое прозвище, как практически моментально правители домов стали переглядываться между собой, не веря в услышанное. Даже нимфа гор невольно сосредоточилась и безмолвно сверлила взором мужчин. Однако на удивление сам изувер остался беспристрастен. Второе имя Хаззака знали многие. Тем не менее, единицы в Ахесе смели говорить ему это в лицо. «Ян, у тебя чересчур длинный язык», — раздался необычайно спокойный голос Горгоны. «Когда-нибудь он станет причиной твоей гибели. Но ставка, есть ставка», — прищурилась лукаво девушка. «Каков твой ответ, дядя Дэймон?» «Я согласен, моя госпожа», — расслабленно отозвался Хаззак, поднимая безэмоциональный взгляд на тирата. «Два легендарных ядра чудовищ против горечи. Морел, не стой столбом», — поторопила Кайса замешкавшегося вассала. «Скука меня убивает. Начали», — самодовольно выкрикнул сатир, во все глаза наблюдая за двумя бойцами в яме. Рев тирата не успел затихнуть, а истязатель из нижней стойки уже рванул вперед. «Нет», — противник не двигался наобум. Навстречу он рвался с умом. Всем мерещилось, что свист сабель – это единственное, что разносилось над бойцовской ямой. А вот я свое оружие даже не думал пока вынимать из ножен. Скорость, сила, выносливость. У черного всего имелось в достатке. Он был неоспоримо сильнее прошлого оппонента, но за мной не поспевал всего на долю секунды. Что ж, по крайней мере, ныне я чувствую, что закаленный истязатель мой настоящий ранг. Разумеется, если я хочу победить. Если против выйдет кто-то мощнее, то наши силы станут равными и все усложнит моя неспособность убивать. Однако если прибегнуть к неистовству, на Терре я был одним из лучших, но в Альбаре я один из бесчисленного множества. Лезвия рассекали воздух в опасной близости от лица, горла, ног, груди. Наличие у врага парного оружия усложняло процесс битвы. Уклоняться и перекатываться получалось в самый распоследний момент. Из-за неспособности убить я выбрал наилучшую для себя стратегию. Само собой, с подачи Битала. С детства в приюте я сражался вторым номером, отдавая инициативу в руки оппонента и от своих привычек отступать не намерен. Даже здесь, мне достаточно одной мельчайшей ошибки, чтобы перевернуть схватку в свою пользу. Пока другие пытаются удивить публику своими скрытыми талантами, я попросту отступаю и выжидаю удобный момент. И гаммы я не извлек только по этой причине. Хоть и обороняться ими было бы на порядок проще. «Сражайся, бери оружие и сражайся», — рявкнул раздраженно черный, когда начал понимать, что его сабли не достигают заветной цели. «Хватит убегать, трус, а ты заставь», — хмыкнул невозмутимо я, в очередной раз увернувшись от злополучной стали. А затем, опершись на стенки ямы, я в акробатическом кульбите перемахнул через голову врага. Брови истязателя нервно дернулись вверх от подобного выкрутаса, и тот ошибся. На долю вдоха, но он замешкался. Второго же шанса я своим оппонентам никогда не давал. Именно в такие ответственные моменты время словно замедлялось. Я видел все окружение и мельчайшие движения неприятелей. «Хотел оружие?» — усмехнулся в воздухе я, и когда наши головы встретились на одном уровне, я начал действовать. «Будет тебе оружие». Шелест извлекаемых гамм показался оглушительным, а звон цепей мелодичным. Первый в ход пошла левая, которая с молниеносной скоростью атаковала противника в голову. Скрестив оружие над головой, тот с ликующей улыбкой с легкостью ее заблокировал, но это был его последний успех. «Вся прелесть моего оружия состоит в том, что благодаря связующим цепям оно способно менять дальность. Мне практически ничего не пришлось делать, лишь ослабить хватку на рукоятке и перехватиться за цепь дальше. Натиск инерции и акробатический кульбит доделают всю работу за меня». Ликующее выражение в глазах черного сменилось паникой, когда он осознал, что не успевает заблокировать оружие, а тихий звон удлиняющейся цепи отсрочивал момент его поражения. Словно в замедленной съемке серповидное лезвие перемахнуло через выставленную защиту, после устремилось в район спины, а затем с чавкающим звуком почти до основания вонзилось в плечо. Секунду спустя громкий наполненный болью вопль и неутихающий вой эхом разнеслись по округе, а хлынувшая наружу кровь впервые обогрела бойцовскую яму. «Я не мог убивать противников, но пытки, их никто не отменял. Мучение врагов являлось моей единственной отдушиной после схватки. Да, из-за своей проклятой крови я ненамеренно делал такое, а сегодня поступил именно так. Стоило ногам коснуться земли, как я специально ушел перекатом к центру арены и с демонстративным видом, как можно медленнее рывками потянул противника к себе. Тихий звон цепей, непрекращающиеся вскрики противника и могильная тишина. С каждым рывком и малейшим движением на себя зубодробительный вой только усиливался, а обильный шлейф крови тянулся от стены до центра ямы. К концу всего зрелища черный не кричал, а лишь стонал и хрипел. Стоило завершить свое гнусное дело, как стопа с усердием надавила на кровоточащую рану, отчего алой субстанции стало лишь больше, и с чавкающим звуком медленно, буквально по миллиметру, я извлек серповидный клинок наружу вместе с кусками отсеченной плоти. «Я прикончу тебя», – прошелестел обессиленно истязатель. «Ты заплатишь тебе». Дослушивать словесный понос я не стал и сокрушительным ударом ботинка в челюсть вырубил противника. «Знал бы ты, сколько раз я слыхал что-то подобное, крутой мужик». Точнее, только это и слышал постоянно, с равнодушием произнес я, тщательно вытирая гамму о его одежду. Со счета успел сбиться. Через секунду я осознал, что тишина чересчур явная, и неспешно поднял голову выше. И то, что я лицезрел, не могло не радовать. Складывалось впечатление, что черных на стенах стало на порядок больше. Воители или же одаренные, совсем не важно. Присутствующие, не мигая, наблюдали за каждым моим действием и движением. Впрочем, такие игры стали утомлять, поэтому пришлось спешно делать вид, что сил у меня осталось немного. Скорчил вселенскую гримасу мученика, а вздымающаяся суматошно грудь твердила о недостатке воздуха. В это же самое время Морелла чем-то возбужденно спорил с абсолютно спокойным Хаззаком, а в их беседу пыталась вклиниться нимфа гор. Остальная пятерка глав с немой дали изумления наблюдала как за ними, так и за мной. Тем не менее, более позабавило выражение лица нефрита Ксанта. Скукой там теперь и не пахло. Девушка наклонилась чуть вперед. Оценивающий взгляд на мгновение задержался на теле у моих ног, после переместился на меня, а затем на ее губах заиграла слабая садистская ухмылка, и та вновь подозвала к себе сатира. «Проклятие! Только не вздумай снова! Провалиться мне на этом самом месте!» Разница в 5 рангов. Безранговый попросту уничтожил закаленного истязателя, выдохнула задача на сатир, наблюдая за тем, как бывший смертник тащит за цепь тело проигравшего к центру. «Признавайся, Дэймон, ты определенно что-то знал, не так ли? Столько же, сколько и ты», — тихо отозвался Хаззак, а его взор вдруг устремился в спину Кэйси, ведь случившееся не сулило ничего хорошего. От прежней скуки на лице девицы не осталось и следа. Да, совершенному был знаком этот взгляд, очень знаком, нарастающий интерес вперемешку с вседозволенным садизмом. Именно так нефрит Ксанта наблюдала за диковинными игрушками, и с таким же взором она могла замучить их до смерти. К тому же своей столь демонстративной жестокой выходкой бывший смертник все усугубил и подогрел ее интерес. Но Дэймон понимал, почему Ранкор поступил именно так, иного выбора не было. Даже извечно недовольная Лема, что желала простолюдину смерти, сейчас с хмурым видом наблюдала за тем, как бывший смертник отвешивает очередной поклон молодой Гаргоне. «Моя юная госпожа, вы же понимаете, что с ним что-то не так», — стал подливать масла в огонь сатир. «Если мы его так отпустим, то, Ян, уймись», — повысил тон Дэймон, впервые с начала этого вечера. «Нужно знать меру». «Меру? Какую меру?» — не унимался тират с хищной улыбкой. «Посмотри на него, он все еще в норме. В случае чего мы попросту остановим схватку. Мне все больше начинает казаться, что какой-то заблудший аристократ согрешил с породистой шлюхой из борделя. Да даже прямые наследники благородных на такое не способны. Какой в норме?» Холодно вопросил совершенный, начиная злиться. «Простолюдин показал, на что способен. Он еле держится на ногах. Кого ты хочешь выставить против него? Сразу 2 истязателей? Почему истязателей?» Улыбка тирата стала до одури ехидной. «Можно и, совсем ополоумил, хочешь загубить такой талант?» — отрезал едко Хаззак. «Ладно еще истязатель, но, вершитель», — прошептал одними губами Гаргона, отчего образовалась гнетущая тишина, а сердце Дэймона пробило предательский учащенный такт. «Я хочу увидеть, на что он способен в схватке с вершителем. Моя госпожа, вы же понимаете, Ян прав, дядя», — стояла на своем девушка, а в ее голосе стали проявляться нотки безумного желания. «Давайте посмотрим, что он сможет противопоставить ему. Если хотя бы минуту продержится, то я уже знаю, чем его одарить. Думаю, вы правы, юная госпожа», — раздался до нельзя злорадный голос Кремх. «Моя госпожа, вы же», вдруг начал было Хаззак, но все безуспешно. Нефрит Ксанта ничего не слышала и никого не слушала. «Объявляй, Ян, не затягивай, я жду, нужен вершитель, так и быть незакаленный». А далее все произошло очень и очень быстро. Тират со всех ног бросился вперед и заревел словно сумасшедший, но стоило злополучным словам прозвучать, как большая часть черных на стенах ошалели от услышанного. «Вершитель незакаленный, прямо сейчас, кто одолеет бывшего смертника, того я одарю всем, чем он или она пожелает, а также вас ждет награда от уважаемой госпожи». Не миновало и секунды, как раздался полубезумный гвалт и десятки черных стали сбрасывать с себя доспехи. Выбирал глава Морел быстро, вначале тот с загадочным взором взглянул на простолюдина, а затем, недолго думая, впервые с начала боев хитрым прищуром указал на черноволосую молодую женщину. «Ты, вперед!» Стоило воительнице оказаться в яме, как его громогласный рев разнесся над внешним двором. «Начали! Ха-ха-ха! Ну да, кто бы сомневался! И вправду самое настоящее сумасшествие! Знать не видит меры, да и не хочет ее видеть! Этот мир куда безумнее, чем я предполагал!» «Осилишь?» – раздался спокойный голос руны. «Выбора нет, они сами захотели. Постараемся выжить максимум. Последую твоему совету, дам им пищу для размышлений, а там будь что будет». С покровителем уже определились. «Хочешь выступить дорогостоящим товаром, предвкушая знатное веселье?» – спросила девица. «Надеюсь, противник женщина тебя не смущает?» «Плевать, сражайся, она даже голой, это ничего не изменило бы. Могу разобраться как с бабой, так и мужиком. Все предубеждения из меня выбил Битал давным-давно. Тогда вперед, зарекомендуй себя». Тем не менее, вынужден признать, что моя противница оказалась высококлассной красоткой. Похоже, с этим миром и вправду что-то не так, если подобным образом выглядят даже рядовые воительницы. Хотя рядовая ли она, да и встает вопрос, как она с такими выдающимися женскими формами умудряется сражаться. Хотя, боюсь, сейчас этим вопросом больше задается моя похоть. Проклятие, все-таки воздержание дает о себе знать. На вид девушке-вершителю было лет 20-25, длинная черная коса, строгие, но во многом привлекательные черты лица, сексуальная фигурка, облаченная в черное обмундирование с черно-золотыми цветами какого-то неизвестного дома, спортивно сложена. Вот только манера и движения выдавали в ней опытную воительницу. Она единственная из моих оппонентов, кто не усмехался. Во взгляде не было и крупицы пренебрежения, лишь концентрация и жажда победы. «Сдаваться не будешь?» – спросила она в лоб, неспешно вынимая катану из ножен. «Может, хватит, ты более чем показал себя. Честно сказать, я впервые вижу такого смертника, как ты. На стенах все в шоке, даже одаренные. Ты чей-то ублюдок, какого-то благородного?» «Ответ нет, на все вопросы разом», – покачал я головой, неспешно собираясь силами и готовясь к финальному раунду. «Грудь не мешает, бывает», — хмыкнула провокационно она, а после расплылась в манящей улыбке и глазками стрельнула на собственное достоинство. «Нравится, все-таки такая грудь не клеилась с ее хрупким телосложением. Третий размер. Причем, судя по всему, чертовка вдобавок носила утягивающий корсет. Холера, о чем я сейчас думаю? Нашел время. Идиоту только не понравится», — пожал я плечами. «Как твое имя?» — внезапно поинтересовалась она, принимая боевую стойку. «Зачем оно тебе?» «Подстраховка», загадочно изрекла она, оценивающе оглядывая меня с ног до головы. «Для будущего». «Подстраховка? Чего это бабища там себе нафантазировала?» «Ранкор», расслабленно представился я. «Мое имя Сиана. Запомни его. Думаю, вскоре увидимся», расплылась та в хитрой ухмылке. «В таком случае, прости, Сиана, не остался в долгу. За что извиняешься?» Приподняла та удивленно бровки. «За свое поведение. Боюсь, итог боя тебе не понравится». Начали. Глава 21. Кровавое зрелище, которое обращается катастрофической ошибкой. Три жалкие секунды и два серьезных ранения на ребрах и левом бедре. Именно столько времени и столько увечий мне хватило, чтобы осознать разницу между закаленным истязателем и незакаленным вершителем. Точнее, вершительницей. Прошлые противники хоть и были относительно хороши, но им не удавалось такое провернуть, а эта знойная девица совершала такие развороты и пируэты, что я невольно залюбовался ее гибкостью, за что и поплатился. Соотношение между двумя соседними рангами почудилось чересчур колоссальным. Не знаю, каким образом проходит оценка на вечном ристалище, но боюсь, все не так-то и просто. Катана в руках Сианы порхала настолько неуловимо и быстро, будто она являлась продолжением ее руки. Скорость, ловкость, пластика и даже дыхание. У девицы всего было в меру, ни единого лишнего движения. Скупые, но выверенные выпады, хлесткие и в то же время внезапные рассекающие удары и уколы. Удавалось блокировать атаки воительницы только благодаря техникам движения батала, медитативному руководству и сенсорному полю. От боли же я научился абстрагироваться давным-давно. Кровотечение хоть и изрядно мешало, но на душе преобладал странный подъем. Мне нравилось то, что сейчас происходило. Я давно не балансировал на тонкой грани между своими собственными навыками и состоянием неистовства. В данный миг ощущал себя одухотворенным. Разумеется, Сиана не являлась ровней для рыцаря смерти, но у чудовища не было такой грации и мастерства. Впервые я видел, как на Альбарре сражаются воительницы, и то, что я лицезрел, несказанно радовало. Из 10 выпадов Катаны получалось блокировать лишь 8 или 9. 1-2 удара проскальзывали сквозь защиту, и каждый наносил какую-либо легкую травму в том или ином месте. Но получал я эти увечья с широкой улыбкой на губах. Да я толком и не атаковал. Сражение вторым номером по-прежнему находилось в приоритете. Тихий шелест цепей за спиной и на предплечьях необычайно успокаивал. Скрежет вгрызающегося друг в друга металла и ранения на теле лишь сильнее бодрили. Мерное ритмичное женское дыхание и необычайно растущий интерес от окружающих и самой противницы заставлял действовать все безумнее. Сначала боя миновало 40 или же 50 секунд, но по истечению минуты удалось полностью взять под контроль каждую атаку воительницы. Теперь любое ее нападение разбивалось о мою глухую оборону. Значит, я не истязатель, а незакаленный вершитель. Удивительно. То есть без неистовства я могу дать отпор именно этому рангу. Причем, сил еще в достатке. Теперь я понимаю, о чем вечно твердил Битал. Догадываюсь, на что он намекал, когда говорил о моих талантах. Да, теперь все встало на свои места. Руна тоже права. Терра – отсталый мир. Очень отсталый. Не в плане технологии или же культуры. Вовсе нет. Терра отстала в плане развития. Терра, как и ее люди, слаба. Лишь сражаясь с могущественными противниками можно стать сильнее. Именно об этом постоянно напоминал старикан. Я тоже погряз в слабости прошлого мира, не заметив столь важного факта. Но отныне все будет иначе. Скорость боя взвинтилась до запредельной, и в одно из неуловимых мгновений Катана с пронзительным звоном внезапно столкнулась с клинком правой гаммы, а следом левое серповидное лезвие беспощадно полоснуло по белоснежной коже Сианы от плеча до локтя. Впервые с начала схватки та спешно разорвала дистанцию и с нарастающим неверием оглядела свое ранение, истекающую по конечности алую субстанцию. Словно все это ей померещилось, она мазнула пальцами по руке и опробовала ее на вкус. Ни злобы, ни досады, ни горечи, лишь неверие и изумление. Воительница обладала замечательным самоконтролем. Не то, что я. Удивительно, прошептала вдруг она, начиная грациозно обходить меня по кругу, словно дикая кошка, а на ее губах заиграла лукавая улыбка. «Откуда ты взялся?» «Схиаса», как можно спокойнее отозвался я. «Из трущоб». Правда, в душе не было ни крупицы спокойствия. Проклятая кровь с каждой пройденной секундой битвы начинала о себе напоминать, и контролировать ее становилось все сложнее. Ей от чего-то не нравилось происходящее. Сейчас из-за адреналина и некоего просветления я даже представить себе не мог, сколько продержусь. «Территория Кремх, значит», — задумчиво пробормотала она, а после скосила взор куда-то в сторону. «Ты принадлежишь им? Я обычный смертник и простолюдин», — отрезал холодно я, начиная поддаваться влиянию дурной крови. «И отныне принадлежу лишь себе. Те, кто сверху не позволит этого», — выдохнула она с легким возбуждением. «Но если ты и вправду приговоренный, то это упрощает дело. Для меня, да», — с загадочной усмешкой шепнула она. «Это интригует и будоражит рассудок. Надеюсь, ты извинялся не за эту царапину?» — вдруг спросила она и окровавленными пальцами коснулась своих губ, отчего те приняли ярко-алый оттенок. «Если это все, то я разочарована. Боюсь, ты кое-чего не знаешь. В ассоциации я не была почти год. Холера. То есть эта девка давно перешагнула свой нынешний ранг. Итог все равно тебе не понравится», — провокационно заметил я. «Очень хочу его увидеть», — с придыханием изрекла она. «Я говорила, что мне по душе те, кто сильнее меня. Меня заводит дикая грубость. Это необычайно возбуждает». Проклятая кровь и выходящие из берегов эмоции все сильнее одолевали сознание, но лишь сейчас я увидел, что у воительницы необычные черные цвета снаряжения, а с неизвестным мне золотым окаймлением. Из какого ты младшего дома?» — отрывисто спросил я, медленно теряя контроль над собой. «Нужен, мне нужен выплеск, немедленно, младшего», — рассмеялась вдруг Сиана, вновь принимая стойку и неторопливо направляя катану мне в лицо. «Кто сказал, что я из младшего дома? Ну же, смертник, покажи, на что ты способен». И она как можно соблазнительнее облизнула языком губы. «Попробуй вновь удивить. Или твои слова простое бахвальство? Ты же говорил, что мне не понравится исход боя. Удивить, значит, одной скучно, и она использует разумных как пешки. Вторая требует помочь ей выбраться отсюда и выставляет какие-то условия. Третья просит удивить. Раз вы так хотите, то сами напросились. Похоже, придется совместить приятное с полезным. Впервые неистовство сыграет на руку, а значит, будет вам зрелище, будет вам кровь, от скуки не сдохнете, все равно больше нет сил терпеть». «Да», — подтвердил я ее слова, приседая чуть ниже и неторопливо ослабляя цепи на руках. «Говоришь, любишь грубость, тогда тебе обязательно понравится». Сиана сделала стремительный рывок, преобразившись в настоящую комету, а я же просто двинулся вперед. Один шаг, второй. На третьем шаге клин стал давать слабину, глаза против воли начали наливаться кровью, а наружу хлынул поток неистовства, злоба, раздражение, ярость. Эмоции пустого и проклятая кровь ринулись на волю. Бывший смертник уступал. Медленно и верно, но уступал. В первые секунды боя тот умудрился пропустить два молниеносных выпада, за что и поплатился серьезными ранами. Многие аристократы на постаменте стали терять интерес к бою, когда приговоренный начал быстро отступать прочь. Чудо не случилось. Он уже не сражался, а попросту оборонялся. Незакаленная вершительница теснила его по всем фронтам. Теснила и продолжала наносить увечья. Одно за другим. Второе за третьим. Через 20 секунд уже в десятке мест на его теле зияли кровоточащие раны. Но всем на забаву простолюдин держался. Между собой многие главы домов стали выдвигать предположения, сколько секунд еще продержится бывший смертник. Впрочем, чем больше они говорили, тем тише становился их тон и тем меньше звучало гипотез. Некоторые и сами не заметили, как подались вперед. К 40-й секунде Морел находился на краю платформы и с жадностью наблюдал за увлекательным зрелищем. Пару шагов вперед сделала и нимфа Горна пару с Хазаком, а весь внешний двор погряз в тишине. У всех на глазах Ранкор перестал получать раны. Бой выровнялся, а с пяток вдохов погодя вершительница заимела первую рану и резко разорвала дистанцию. «Чтоб я сдох, неужели я сплю? Это же разница в 6 рангов. Откуда он только выполз?» В полном замешательстве прошептал Сатир, а его глаза были готовы вывалиться из орбит, и он с необычайной скоростью перевел их на совершенного. «Продай мне его, Дэймон, я найду ему применение». «Угомонись», — вдруг выпалила Кремх. «На кого ты сейчас похож? Где твоя гордость?»